И я перестал удивляться тому, как он может переносить стоящий в сарае для разделки акулий туз запашок. Если сравнить его сигару с сигарой дядюшки Артура, то последняя показалась бы мне благоуханнее духов Шарлотты. Извините за беспокойство. Вы Тим Хатчисон? Точно. А кто ты, сын солнца? Филипп Калверт. Можно я воспользуюсь вашим передатчиком, чтобы связаться с Лондоном? Кроме того, мне нужна ваша помощь. Если вы мне не поможете, то погибнут люди и на несколько миллионов фунтов золота и драгоценностей. Он проследил за одним особенно вонючим облаком, поднимавшимся к потолку, а потом снова устремил на меня свой взгляд. Вы из породы шутников, сын солнца? Послушай, прошу, перестань называть меня сыном солнца, Тимоти. Он подался вперед. Его глубоко сидящие черные угольки глаза были не такими уж дружелюбными, как мне бы хотелось. Все, что я мог сказать о человеке, а потом его тело затряслось от смеха. Это то, что у него наступило... Туше! Как имела обыкновение говорить моя воспитательница-француженка. Он был так же... Может быть, вы действительно не шутите? Кто вы, Калверт? Мертв несколько часов. Я стал перед выбором. Этот человек поможет мне только в том случае, если скажу правду. На рукавах у него было почти... А мне очень бы пригодилась помощь такого человека. А это означало, что речь идет о... И второй раз за эту ночь, капитан, второй раз за свою жизнь сказал, я агент британской тайной службы. В этот момент я был рад, что дядюшка Артур боролся в бурном море за свою жизнь. То, что я сделал сейчас, могло спокойно довести его до инфаркта. Австралиец какое-то время размышлял над моими словами, а потом сказал, «Наверное, вы действительно оттуда или... или из сумасшедшего дома. Ведь об этом не говорят. Все равно это стало понятно после того, как я расскажу то, что должен». Признаков борьбы. Я оденусь. Мне казалось, мало. И через две минуты буду в передней, а вы тем временем выпейте виски. Борода задрожала, и я предположил, что он ухмыльнулся. Я снова огляделся. Вы найдете его там в достаточном количестве. Я вышел и выпил виски, после чего успел осмотреть картинную галерею острова Крейгмор. Появился Тим Хатчисон. Не удалось его приподнять. Он был одет во все черное. Штаны, куртка, дождевик и высокие сапоги. Да, размер кровати ввел меня в заблуждение. Ему было, наверное, лет 12, когда его рост достиг 6 футов 6 дюймов. Он взглянул на картины и ухмыльнулся. «Подумай, дурак», — сказал он. Гугенхейм и Крейгмор — центры культуры. Вы не считаете, что он та, с кольцами в ушах, имеет на себе до неприличия много одежды? Вы разграбили крупнейшие картинные галереи мира, — сказал я покорно. Я не знаток. Ренуар и Матисс — эти люди мне нравятся. Это было настолько невероятно, что, наверное, так и было. Мне показалось, вы спешили. Опустите в рассказе все несущественное. Я опустил. Но в отличие от Шарлотты и Макдональда, Хатчисон узнал полную правду. Это самая грязная история, которую я когда-либо слышал. И самое главное, все это происходит под нашим носом. Временами было трудно установить, австралиец ли, саккисон или американец. Позднее я узнал, что он несколько лет охотился на тунцов во Флориде. Так это вы летали сегодня днем на стрекозе. Вероятно, вы провели чертовски неприятный день. Извините меня за сына солнца. Это следствие моего плохого настроения. Что вам нужно, Калверт? Наверняка убийца... Я сказал, что мне нужно. Его личная поддержка этой ночью, а также команда и суда на ближайшие сутки. И немедленно радиопередатчик. Рассчитывайте на нас. Я скажу мальчикам, и вы можете сейчас же воспользоваться передатчиком. Но для начала я бы предпочел отправиться на борт нашей яхты, я вынул его из ножен, а потом вернусь и воспользуюсь передатчиком.